Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарно сердце приношу Тебе за любовь, за Бог Твой, Боже, умоляю, освяти очисти жизнь мою Себе. Чтоб не дать.